Глава 18. Перед второй канавой Вороктил Квайгона запнулся и встал на дыбы. Лишь крепко вцепившись в седло, рыцарь удержался от падения. «Когда-то я был неплохим наездником», — подумал он, вспомнив ту давнюю гонку с Дуку, и выпрямился в седле. Воспоминания разбились вдребезги от криков Фенри. «Принцесса!» — рявкнул Дэрон и направил своего скукуна к канаве, заставив перебежать ее по дну. Квайгон поскакал следом за остальными, точнее, попытался. Путь ему преградила министр Орд, которая совершенно потеряла контроль над своим вороктилом. Ящер распушил перья вокруг головы и сердито шипел. Побелевшая Орд просто цеплялась за седло, явно не в состоянии больше ничего сделать. «Проклятье!» Квайгон встал в стременах, чтобы получше разглядеть причину суматохи. На лужайке он увидел бластерные разряды, вылетавшие из кустов, которыми заросли холмы в заповеднике. Кто там стрелял, в темноте было не разобрать. Каждый разряд на долю секунды выхватывал из мрака новый кусочек картины. Раэля, который во весь опор мчался к принцессе, Фенри, которая распласталась на своем скакуне, защищая себя, Оби-Вана, который летел в сторону кустов, в руке меч, ярко горевший в ночной темноте. Несмотря на страх, Квайгон почувствовал прилив гордости. Вот таким учеником, он знал, мог быть Оби-Ван. И в этом ученике уже просматривался великий рыцарь-джедай, которым он обязательно станет. «Если только нас обоих здесь не убьют, а теперь вперед!» Когда скакун снова заортачился, Квайгон прекратил борьбу, бросил поводья и, призвав силу, совершил прыжок, выходивший далеко за рамки человеческих возможностей. Подошвы сапог шумно впечатались в землю, но джедай тут же снова взвился в воздух. Он оказался далеко за канавой на полпути к Фенри. Когда Квайгон приземлился, вспышка из кустов осветила стрелявшего. Им оказалась добыча. Дроид-краб перевернул ритуал охоты с ног на голову. Принцесса скорчилась за своим вороктилом, но она уже успела достать энергетический лук и теперь стреляла в дроида. Меткость принцессы, однако, уступала ее боевому духу. Дроид-краб оставался невредимым. Она все еще была в опасности. Квайгон во всю прыть помчался к месту схватки, которая разыгралась в кустах. Теперь в ночи горели два световых меча — Оби-Вана и Раэля. Клинок Раэля вращался как мельница, отражая каждый выстрел. Он вел оборонительный бой, не атакуя, а лишь защищая Фенри. Мудрая стратегия, учитывая, что Оби-Ван был на 2 метра впереди и ударами клинка рубил ветви, расчищая дорогу к дроиду. Квайгон прощупал пространство впереди, оценивая течение силы и ритм стрельбы, чтобы поскорее перебежать к своему падавану. «Вы как раз вовремя, учитель!» — не оглядываясь, крикнул Оби-Ван. «Да, вот решил помочь!» Квайгон пригнулся, зажег меч и начал рубить кустарник почти на уровне земли. По крайней мере, дроид не умел летать. Разрубить ему ноги — и сражению конец. Вдвоем они углубились в заросли. Теперь Квайгон уже и сам мог разглядеть добычу в чаще. Та же вообще его не замечала. Программа дроида была безжалостно узконаправленной. Хотя Квайгон с Оби-Ваном подходили все ближе, он выстрелил непосредственно в них всего пару раз. «Кто-то очень хотел, чтобы дроид выполнил одну единственную задачу», — подумал рыцарь. «Убил принцессу». Наконец Квайгон подобрался достаточно близко и ткнул мечом сквозь последний слой веток. Клинок прошил 2 ноги дроида-краба и вонзился прямо в его основание. Автомат издал пронзительный скрип, искаженный электронными помехами, выбросил сноп искр и издох. Опрокинувшись на бок, он с глухим стуком повалился на землю. Несколько охотников разразились радостными криками, но большинство из них продолжали верещать и всхлипывать. Фенри, живая и здоровая, уже выкарабкалась из-за своего вороктила, и Раль бросился ее утешать. Вдалеке министр Орд все еще пыталась совладать с собственным ящером. Оби-Ван даже не запыхался. «Так что, учитель?» — сказал он, пряча меч. «Следующие коронационные мероприятия будут такими же захватывающими?» «Сомневаюсь». Квайгон не одобрял самоуверенности падавана, но пускай наслаждается моментом, пока может. Все это не играло никакой роли. Попади хоть один выстрел в принцессу, она была бы сейчас мертва. «Животные! Чудовища!» Аверос приучил себя пользоваться такими словами. Когда он прилетел помогать 6-летней Фенри, то приложил немало усилий, чтобы избавиться от привычки сквернословить. Но ругательства с десятка планет угрожали вырваться на волю в любой момент. Чем этот договор, эта коронация, сама Фенри так разозлили оппозицию, что они захотели убить юную девушку? Аверос положил ладони на плечи Фенри и как можно мягче произнес: «Эй, малышка, ты уверена, что все в порядке?» Та храбро кивнула. «Только оцарапала колено, когда съехала с Варактила». «Я не о коже говорю». Он имел в виду ее душевное состояние, хотя был благодарен, что не нужно упоминать об этом вслух. Фенри, наверное, лучше из всех ныне живущих, знала его с сентиментальной стороны. Ну а Верусу не хотелось бы лишний раз демонстрировать ее даже перед подопечной. К счастью, принцесса все поняла. «Со мной все хорошо. Думаю, всем нам следовало этого ожидать». «Ты никак не должна была ожидать, что кто-то нападет на тебя в разгар священного ритуала», — ответил Аверос, но он сам понимал, что принцесса права. Теперь ни на что нельзя было полагаться. Для оппозиции не существовало моральных преград. Он не мог ни на мгновение расслабиться, не мог быть уверен, что Фенри в безопасности. Подошел Квайгон, лицо его было мрачным. «Как я понимаю, вы в порядке, ваше светлейшее высочество». Когда Фенри кивнула, он добавил: «Все гораздо хуже, чем мы предполагали». «Угу, потому что эти подонки не остановятся ни перед чем». Аверос умолк, не дав сорваться с языка ругательством, не предназначенным для нежных девичьих ушек. «Да, они не церемонятся», — согласился Квайгон. «Но я не об этом. Мы вместе проверяли меры безопасности, Раэль. Стойла и охотничьи угодья день и ночь патрулируют дроиды, автостражи и люди. Мы даже наняли нескольких радианских наемников, расположили их в чаще леса», — сказал Раэль. «Но кто-то все равно добрался до дроида добычи». Квайгон понизил голос. «Следовательно, взломать дроида могли только в самом дворце». Для Раэля это откровение оказалось словно пощечина. Он не мог сделать вдох, не мог пошевелиться, потому что главная опасность грозила Фенри со стороны кого-то из ее придворных или гвардейцев. Со стороны предателя. «Вы думаете, это кто-то из моих приближенных?» — обратилась Фенри к Квайгону, недоверчиво качая головой. «Они были при мне, сколько я себя помню. Никто из них не стал бы пытаться меня убить». «Они целили в тебя нейродротиком», — напомнил Раэль. «Тот, кто это сделал, знал, что значит для меня это оружие. Мне тоже все это нравится не больше, чем тебе, принцесса. Но надо смотреть фактам в лицо. Среди нас есть предатель. Предатель, который будет очень-очень сильно раскаиваться на протяжении той недолгой жизни, что ему осталось». Судя по виду Фенри, она не знала, плакать или смеяться. Кейди накинула на плечи принцессы плотную шаль и увела ее в сторону, где, несомненно, ждали питье, тишина и покой. А Верусу оставалось лишь разглядывать группу охотников и гадать, кто из них достаточно бездушен, чтобы предать маленькую девочку, которая верила им всем. Сцена была такой комичной, что вызывала жалость. Орд все еще барахталась на своем Варактиле, показывая всем, какая из нее скверная наездница. Один дворянин жаловался на свой порванный дублет. Вся подкладка из золотистого атласа торчала наружу, и теперь этот камзол никуда не надеть, потому что он слишком броский, как неловко. Капитан Дерен, по крайней мере, сделал полезное дело, быстро разобрал дроида на детали, провода и панели. Но остальной пальджельский двор демонстрировал главным образом абсолютную безмозглость. «По крайней мере, здесь есть двое тех, кто точно ее не предавал», — подумал Аверос, подойдя следом за Квайгоном к Оби-Вану. «Возможно, стоит изучить устройство дроида», — говорил Падаван своему учителю, но при виде Авероса замолчал. «Как принцесса?» Аверос тяжело вздохнул и оттер пот со лба грязной рукой. «Храбрица! Но для нее это стало потрясением». «Неудивительно», — сказал Квайгон. «Надо сейчас же просмотреть записи камер наблюдения». «Если уж кому-то хватило сноровки перепрограммировать дроида добычу, то он наверняка перепрограммировал и пульты охраны», — пробормотал Аверос. «Но мы все равно их проверим. И если увидим хоть тень, клянусь храмом, я выслежу того мерзавца, который хотел ее обидеть». Квай-Гон сохранял свое проклятущее спокойствие. Легко быть спокойным, когда тебе ни до кого из вовлеченных нет особого дела. Ты заметил кого-нибудь, чье присутствие не можешь объяснить? Возможно, какого-нибудь часового, который находился не на своем посту? По-твоему, я бы смолчал, если бы заметил? Я в то время защищал Фенри и был слишком занят, чтобы считать по головам. Квай-Гон с Оби-Ваном переглянулись. Большинство рыцарей-джедаев, участвуя в важной битве или стычке, считали своим долгом запомнить как можно больше подробностей, чтобы затем все проанализировать и извлечь максимум информации. Но когда Раэль Авера сражался, то он сражался. И никакому Падавану не вольно было над ним зубоскалить. Повернувшись к Оби-Вану, он спросил. «Все ясно?» Голубые глаза Оби-Вана расширились. «Я просто хотел сказать, вы, конечно, защищали принцессу очень умело. Помнится, когда-то было весело вот так нервировать юных падаванов. Бывало, он точно так же подшучивал над ним. С другой стороны, к подобным развлечениям как-то больше не тянуло». Аверос закричал, обращаясь ко всем присутствующим. «Большая охота окончена! Возвращайтесь в ваши покои и будьте готовы к вызову на допрос. Никому не покидать дворец без моего личного разрешения. Все ясно?» Придворные закивали и, перешептываясь между собой, побрели к своим варактилам. На их лицах одновременно читались потрясение и разочарование. Квай-Гон и Оби-Ван уже двинулись в обратный путь, о чем-то беседуя, а вдалеке капитан Дерен галантно пытался помочь министру Орд вылезти из седла. «Вы точно не пострадали, ваше светлейшее высочество?» — спросила Кейди. Фенри кивнула, хотя в одной лодыжке стреляла при каждом шаге. Но проблема с ногой не была настолько серьезной, чтобы вызывать медицинского дроида, а к тому же она хотела побыть наедине со своими мыслями. Выражение на лице Раэля Авероса Фенри знала, что запомнит его надолго. Проблески этой вины, этой печали она видела и раньше, но лишь когда он говорил о Нимпиане, своей погибшей ученице. Фенри и помыслить не могла, что увидит в его глазах страх за себя саму. Однако же бояться было нечего. Отныне Фенри знать не желала ни о каких помехах и сомнениях. Церемония состоится, и очень скоро. Там будет Дерен, чтобы охранять ее, Орд и Кол, чтобы наблюдать за ней, и даже Кейди, чтобы ей помогать. Все пройдет согласно плану. Легкая дрожь неуверенности пронизала ее тело, но Фенри поборола это чувство. Робость, возможно, приличествовала маленькой принцессе, которая все еще прятала свои волосы, но не королеве. После охоты Квай-Гон помогал расселить различных наездников и, пока суд доделал, потерял Оби-Вана из виду. В конце концов, ученик отыскался в стойлах, он стоял рядом со своим варактилом и рассеянно почесывал шею животного. «Похоже, ты и сам становишься наездником», — заметил рыцарь. «Учитель?» — Оби-Ван поспешно поднял глаза. «Не думаю. То есть да. Ездить верхом мне понравилось куда больше, чем я предполагал, но вам надо это увидеть». «Он позволил Раэлю выбить себя из колеи», — подумал Квай-Гон, заходя в стойло Варактила. «Оби-Вану следует быть покрепче». Тут он заметил, что ученик держит в руке планшет. На экране были видны снимки взломанного дроида-краба, точнее его останков. «Так вот, значит, что так потрясло Оби-Вана. Что-то удалось узнать?» «Боюсь, немного, но я хотел показать вам вот это». Оби-Ван увеличил фрагмент снимка, явив взору какой-то генератор щита совершенно незнакомой Квай-Гону конструкции. «Вы не знаете, что это за щит?» «Нет, никогда не видел ничего подобного. Я не эксперт по оружию, но эта штука явно выглядит необычно». Квай-Гон взял планшет в руки. Похоже, щит не подключен к главному источнику питания. Что в нем была за батарея? По словам Дерена, она уничтожена. Его группа не смогла ничего найти, кроме золы. У Оби-Вана был виноватый вид. «Наверное, я рубанул прямо по ней, когда дроид упал». Квай-Гон прикоснулся к плечу Падавана. «Все нормально. Ты не мог знать. Должно быть, щит прикрывал туловище дроида, а не его ноги, по которым рыцарь и нанес удар. Очевидно, когда начали отказывать все системы, щит обесточило, Ну а световой меч, само собой, мог со временем пробить любой щит. Но это еще не все. Дерен продолжает изучать записи камер наблюдения, но пока они нашли всего один интересный кадр. Оби-Ван вывел изображение на экран. В кустах на дне узкого овражка можно было разглядеть силуэт человека, державшего в руке предмет, который вполне мог быть устройством дистанционного управления дроидом. Картинка не отличалась четкостью, но одна ее деталь, как показалось Квай-Гону, не была артефактом ночной темноты. О террористе они теперь знали одно. Тот был с ног до головы одет в черное.